Глава 9. Убежал. Весело рассмеялась Катя. Я удивлена, что он сознание не потерял, покачала головой Лифа. Я вообще не представляю, как вы смогли завести с ним отношения. Ну, протянула Полина, вспоминая, насколько это было нелегко. Я уже говорила, что с ним сложно общаться сначала, но как только ты попадешь в самый ближний его круг, то все меняется настолько кардинально, что ты сама его не узнаешь. По ночам он такой: «Хватит! Не хочу слушать!» Стала закипать Лифа и нырнула под воду. Все девушки еще некоторое время со смехом вспоминали, как быстро выскочил из бассейна перепуганный Варг. Они недолго еще плескались, так как нужно было идти и собираться на новое представление вечером на балу. Девушки уже поняли, что из себя представляет этот бал воителей, особенно после общения с Присциллой. И танцы здесь, оказывается, не главное. Место, где раз в году случайно выбранные воители, которые даже не являются самыми сильными, могут развеяться или же поубивать друг друга. Вот только Присцилла не была до конца уверена, что и этот вечер пройдет спокойно, ведь ей уже сообщили о возможности открытия портала на захваченный континент. Быстро свалив оттуда, я еще долго материл эту ситуацию всеми словами, которые только мог вспомнить. Подумать только. Я был словно бургер перед голодными жориками. Как они все на меня смотрели. И нет, чтобы нырнуть поглубже. Я могу поклясться, что каждая из них выбирала позу, которая покажет ее в самом выгодном свете, даже Лифа. Не такая уж она и машина для убийств, все же женщины в ней больше. Жесть, короче, и ужас. Теперь весь мокрый, бегаю по этому курорту и ищу портал, который выведет меня во дворец. «Эй, где здесь портал, не подскажешь?» — поймал я коротко стриженного парня за локоть. «А-а-а-а!» — словил парня, и оказалось, что это девушка. Блин, пришлось бежать дальше. Вот что за накидки, на них все одинаковые. Напугал бедняжку. Как бы стресс на всю жизнь не получила. Все же видок у меня еще тот. Весь в грязи и крови, и к тому же мокрый. Я же только что был не на курорте, а на войне. И, кажется, победил там, если судить по тем плюшкам, которые получил. Кстати, надо будет позже испытать узы. С горем пополам мой мозг включился, и до меня дошло открыть карту. Девушки ведь как-то попали сюда. На карте я нашел то место, где находилась комната с порталами. Направился сразу туда, а потом уже и во дворец. Во дворце быстренько добрался до своего номера и сразу же отправился в ванную. Какое наслаждение просто полежать в теплой водичке. Правда, на горячих источниках она тоже была теплая, но мне там было не до того. Система зла. До бала оставалось 2 часа. И что там будет, я не успел узнать. А потому захотел с пользой провести это время и пошел спать. «Приветики», — помахала рукой мне бездна. «Ты меня специально ждала?» Не мог понять, как это вышло. Вроде только закрыл глаза, а открыл уже здесь. «Ты сам ко мне пришел?» — стала она говорить мне игриво, посмеиваясь при этом. «Или ты не рад меня видеть?» На секундочку я заметил в ее глазах черную вспышку гнева. «Рад даже очень. Ты же знаешь, я всегда рад видеть тех, кто может убить меня одним взглядом». Почти без сарказма я это сказал. По крайней мере, открытого. Она, конечно, мне не поверила, но такой ответ ее устроил пока. И она стала танцевать на месте, кружась в своем новом платье. М-да. Не только у меня с головой проблемы. «Кстати, здесь работает твой взор», — намекнула на то, что я сегодня только ее не видел голой. «Даже не сомневаюсь, но жизнь мне дороже». «Жизнь дороже даже нового лука?» Призвала она в руку новый, ранее невиданный мной лук, состоящий из боли. «По-другому сказать не могу. Он словно живой и весь состоящий из черной материи. Мне даже смотреть на него было тяжело. Я сразу ощущал, как от него волнами исходит боль. Только это ведь бред. Но объяснить по-другому я не могу. Он что, может и Уруса убить?» «Ага», — довольно кивнула она. «Отдам за 2 услуги». «Так он одноразовый?» «Да. Души, заточенные в нем, пропадут после 1-го использования. Но зато ты посмотри, какая это прелесть». Блин, она его держала, как пушистого котенка, а мне даже смотреть на него было больно. а самое замечательное, он сам создает стрелу». В подтверждении своих слов она создала стрелу, которая напоминала мне этот лук по своему составу, и помахала ей предо мной. Неужели решила сыграть на моей жадности? Это она зря. Я сегодня уже сыт, мне система отсыпала 3 кулака. Я уже и забыл, когда получал так много подарков за один день. «Спасибо, не надо. Я еще это не переварил». Сдержанно отказался, но на лук все равно смотрел через боль. «Жаль», — расстроилась она и опустила вниз голову, но ненадолго. Не прошло и пары секунд, как опять уже весело поглядывала на меня. Дальше все было как всегда. Она создала нам удобные места, чай и к нему целую поляну еды. «Знаешь, я решила немного изменить для тебя правила». А вот тут я уже насторожился. Что сейчас будет? Меня попытаются убить или продать в рабство? «Ой, не поясничай. Зачем мне тебя убивать? Пока за тобой так весело наблюдать. С этого момента все, что ты съешь и выпьешь здесь, твое тело получит там». Она говорила это с таким выражением лица, словно это была величайшая ценность. «Ты хочешь, чтобы я к тебе почаще заходил пожрать?» Я прищурился. «У меня как бы и Полина неплохо готовит». «Это да, но поверь, то, что есть у меня, ты вряд ли найдешь в другом месте». Она хитро улыбнулась. «Вот этот чай, например, из дворца самого императора Хан Цао Цзаонга. А он, на минуточку, управляет 6 планетами и имеет свой полноценный космический флот». Я подавился чаем. «Космическая империя? Вот зачем она мне это сказала? Что я сделаю космическому фрегату, если он захочет уничтожить Землю? Теперь мой замок не кажется мне уже настолько безопасным местом». «Да не переживай ты так», — оказалась она рядом и прижала голову к моей груди, а затем стала гладить. «Все будет хорошо. Тебе просто нужно добыть большой портальный комплекс, и тогда ты сможешь телепортировать свой замок в миры, которые ты раньше посещал». «Угу», — тихо пробурчал. «Ты говоришь, типа, это легко. Вот ты мне передашь его за одну только услугу?» «И я?» — удивилась девушка и, кажется, обрадовалась. «Конечно нет». И сразу обломала. «Где я его возьму? Да еще и за одну услугу. Вот за 3 я бы еще подумала». «Нафиг надо. Сегодня у нее было нормальное настроение, и она не пыталась вырвать глаза. Вместо этого показала кино из прошлого. Мы наблюдали за тем, как сражались 2 человека, если их можно было назвать. Оба были мечниками, только очень странными. У них было минимум доспехов и экипировки, зато была удобная легкая одежда, а вот мечи... Я думаю, что каждый из них был не меньше 50-го уровня. Это была не простая битва, а что-то ненормальное. Они то работали на нормальной скорости, то в следующий момент сливались 2 размытых пятна. Навыки тоже применялись разные. Многих я еще никогда и не видел. Седоволосый промазал, и от меча разошлась волна, которая срубила на 200 метров все деревья в лесу. Другой попал по земле, и она словно потеряла гравитацию, поднялась, закрутилась, и на моих глазах сразу появилась черная воронка. Битва длилась 30 минут. Однажды мне показалось, что они завершили поединок, когда меч одного попал по плечу другого и должен был распылить или аннигилировать противника. Но нет, он зашел не больше, чем на 1 сантиметр в тело и вызвал лишь ухмылку. Битва продолжилась дальше, и вскоре от леса уже ничего не осталось. «Спасибо за спарринг. Давно мы с тобой не тренировались так, как в былые времена». Неожиданно я понял, что это видео было со звуком. «И тебе, Архус, — улыбнулся ему седовласый, и за их спинами открылись порталы, в которые они ушли. Правда, это был не конец, далеко не конец. Они ушли не зря, так как сразу после их ухода стали открываться порталы. 10 порталов, которых я раньше не видел, и из них выбегали все, кто только можно было. Люди, гномы, эльфы, разные твари и даже големы размером с небольшую скалу. «Это событие давно минувших веков», — оказалось у меня за спиной бездна. «2 воина системы на спарринге», — промурлыкала мне в ухо. «А тренировка их быстро закончилась, потому что их вычислили». «У них столько же было врагов, как и у меня», — понял я, к чему она ведет. «Уже нет. «Они мертвы не очень давно», — говорила она без грусти или сожаления. «Они для нее были никем». «Ты идешь по их пути. Такой путь дает огромную силу, но риски сложить свою голову намного выше. Но не это страшно. А вот что будет пострашнее, дорогой?» «Она что, пытается скопировать Катю?» Картинка мигнула и изменилась. Теперь это было что-то похожее на улей тарианцев, о которых я уже почти забыл. Живая комната, которая постоянно пульсировала, а на стене висели привязанные полумертвые люди, у которых из тела торчали живые трубки, выкачивающие из них что-то или, наоборот, вливающие, и все это происходило с жутким звуком. «Что, даже не испугался?» — удивилась она. «Это бывает с теми, кто попадает в заточение к самым ужасным планам». «Слабаки, значит», — хмыкнул я. «Живым я не сдамся». «Это еще не все». «И правда, не все». Дальше я наблюдал, как у мужиков стали надуваться животы до тех пор, пока они становились размером с воздушный шар, а затем они лопались. Из них выпадали монстры, чем-то похожие на чужих. «Только не говори, что это план Каи. Если это так, то я буду своих мелких даже купать и расчесывать каждый день. Главное, чтобы они маме не пожаловались». «Нет, это порядок, и он не план. Он имеет схожесть с системой, только другой, и они давние враги. Он был создан, чтобы сражаться с системой, но в итоге стал самостоятельным и теперь сражается только с теми, с кем сам захочет. Синяя от него тоже настрадалась в свое время». А вот теперь она смогла меня удивить. «Не очень-то смахивает на порядок», — поделился я с ней своими мыслями. «Больше похоже на план боли или синий на крайний случай». Она хмыкнула и показала мне остальные видео, одно лучше другого. «У них интересные методы. А еще они считают, что все, кто под системой, — их личные враги. Даже если ты встретишь их крестьян, и они узнают, кто ты, то попытаются убить. Уж очень там сочные награды за убийство системных. После этого можно сразу повысить свой статус и получить безбедную жизнь». «Предлагаешь убивать первым?» «Не вижу в этом ничего такого. Убить так убить». «Запомни на всякий случай этот знак». Стала она рисовать в воздухе пальцем знак, который становился осязаемым, а мне внезапно стало тяжело дышать. «Ой, а кто это у нас тут такой?» Повернулась она в сторону, где никого не было, и грозно оскалилась. А затем в один миг я вновь понял свою слабость. Ее окружила черная аура, а затем взорвалась. Это можно было сравнить с зарождением новой галактики. Настолько это было быстро и сильно. А мне показалось, что я распался на частички, а затем собрался заново, но все это длилось доли секунды. Однако дышать сразу стало легче, и напряжение исчезло. «Ты смотри, какое наглое!» — запылали ее глаза черным. «Решил посмотреть, кто вспомнил о нем. Пусть теперь попробует вывести мою ауру из своей». Оскалилась снова девушка, а затем повернулась ко мне, мило улыбаясь. «На чем я остановилась?» «До взрыва Вселенной или после», — учтиво я уточнил. «Ай, неважно. Я уже вспомнила, вернее, прочитала твои мысли. Неважно, что было первым». И задумалась, прислонив палец к краю губ. «Запомни этот знак. Ты его уже видел. И если увидишь еще раз, то лучше не доверяй тем, кто его носит. А еще... Порядок любит отбирать у людей все самое дорогое. Целью можешь быть ты, но не сразу». Намек понял, не дурак. «Я так понимаю, раз ты это говоришь, то в скором времени я с ним столкнусь». «А я тебе ничего и не говорила. Это ты все сам придумал». Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, хлопая ресницами. «Отличный намек. На этом наш разговор закончился, и она меня отправила назад. Вот зачем мне это все? Теперь моя голова будет болеть. И над всем этим. Бездна ясно показала мне, какими сильными бывают люди. А еще намекнула, что порядок — это не шутки, и методы у него строгие. Я так понял, что это дубликат системы, который завидует всему, что она имеет. Он сам хочет стать основой, уничтожив ее. Конечно, я сомневаюсь, что это будет так легко, но кто знает, насколько легко там дела происходят. Я уже знаю, что они сами могут выбирать себе задания, и это обидно. Я тоже так хочу. Тут у системы методы жестче, должен признаться. Кто выжил, тот и молодец, а остальные слабаки. Таким образом, как мне казалось, строгие отцы учат детей плавать, выбрасывая их из лодки посредине озера. «О, ты уже проснулся!» — прыгнула в мою постель довольная и отдохнувшая Полина. «И давай сразу лезть с поцелуями. Игривое у нее сегодня настроение. Вот что делает приятный отдых. Должен признаться, они все выглядят посвежевшими, и пропала постоянная тревожность на их лицах». Дальше были сборы на бал. Девушки решили помочь мне с моим гардеробом. Выбрали наряд и проверили, все ли хорошо сидит. Внимание уделили не только мне, но и Жорику с Жижиком. Они, кстати, не разговаривали между собой и даже не смотрели друг на друга. Как сказала Гефия, а именно она тогда была рядом, Жора подло спихнул котейку с надувного матраса в воду. Вода его не убила, конечно, но шорстку хорошо намочила. Жижик обиделся и стал ругаться, а Жора в ответ только рассмеялся. Но когда Жижик в отместку своим жгутиком спер у него бургер и сожрал на его глазах, то мелкий уже не смеялся. Там сразу произошла драка, в которой победила Полина. И теперь между мелкими возник затяжной конфликт. Меня такое совсем не устраивало. «Так, мелочь, идем сюда», — подошел к одному и взял его за шкирку, а потом и второго. «Слушай меня. У нас тут сейчас не все просто, и враг может появиться в любой момент. Если что-то случится с девушками, потому что вы не общаетесь или не следите за окружающей обстановкой, то виновного я отправлю на Заткай и попрошу у нее прислать сюда кого-нибудь поумнее. А еще я знаю такое волшебное слово, как диета. И вы его тоже знаете». «Тык!» — Жора открыл рот и стал икать. «Мяу!» — тоненьким и жалобным голосочком пискнул Жижик. Непонятно, что их больше напугало, но меня, в принципе, это не волновало, я сейчас не шутил. Уж слишком хорошо я понял последний намек бездны. «Прочувствовали?» На всякий случай оголил грудь и показал им татуировку, которая может, вероятно, вызвать Каю сюда. Но один раз ведь уже получилось. «А теперь пожмите друг другу лапы или хвосты, но только не целуйтесь, а то точно выгоню. Ладно, это я так шучу. Не смотрите на меня с укором. Запомните главное, кто хорошо работает, тот и первый кушает. А теперь пойдем к Поле, пусть она даст вам вкусняшек». Кажется, они все поняли. Хотел бы я знать, кого они больше боятся, голодовки или Каи. Только сейчас заметил, что татуировка немного печет. Неужели она меня услышала? Кстати, на бал мы не попали. Все забываю, что бал — это не совсем бал. Зато был ипподром, на котором были скачки, и не только. Ну, зашибись. Всю жизнь мечтал побывать на скачках. Нет, конечно. Но было весело. Сперва были просто скачки, затем на колесницах, а потом уже пошли лошади на стероидах. Это такая хрень, которая на полном скаку может пробить дворцовые ворота. Самая фишка здесь была в тотализаторе. Как я заметил, многие воители просто визжали от счастья, когда их ставка побеждала. Я не делал ставки, мне это было неинтересно. А вот девушкам дал по сотне золотых, они почти все проиграли. Удивила меня только Глория. Она из сотни сделала 18 тысяч, и после забегов отдала их мне, а я уже Полине. Ну, может, захотят еще раз на шопинг сходить, к тому же у меня инвентарь, и так сейчас забит. Но Поля не захотела брать и сказала, что им уже хватит. Странное несознание, вот честное слово. Понять девушку сложнее, чем разобраться в том, что такое система. То им мало, то им много. А еще обижаются, если даешь деньги или когда не даешь. Ну, в общем, я расслабился и просто смотрел представление. После этого открылись порталы, из которых стали выходить солдаты прямо на ипподром, который еще служил ареной, и началась битва. Это, как объяснила Присцилла, была императорская гвардия. И тут мне стало интересно. Очень качественные у них были доспехи, и сражались они тоже неплохо. Правда, мечи у них не настоящие, но магические. Они каким-то чудом лупят током, когда соприкасаются с телом, и вырубают бойца. Битва закончилась победой красных, что мне ничего не сказало. А затем опять открылись порталы, которые отправили нас на нормальный бал, где я уделял время девушкам и даже заметил, что танцую, с каждым танцем все лучше. Я сам в шоке, но все прошло без проблем, я тоже сумел отдохнуть. Может, я не особо люблю такой вид отдыха, но для моей головы иногда и так полезно. А ночью ко мне пришла Катя, и было хорошо. Правда, потом она убежала, сославшись на то, что я не дам ей выспаться, если останется со мной на всю ночь. Через 10 минут я понял, в чем ее хитрый план, когда дверь вновь открылась, и прошмыгнула одна рыжая голова. После этой ночи я понял, что нужно почаще их брать с собой на отдых. Этого стоило. Утром я проснулся один, и перед глазами висело системное сообщение, которое меня разбудило. Ну, как сообщение разбудило? Проснулся от удара током и не мог понять, что случилось. Даже подорвался мгновенно с кровати, готовясь отбить нападение. «Внимание! Соклановец Комбат срочно запрашивает вашу помощь. Желаете принять телепортацию к нему?» Примечание. Комбат использовал навык, который они раздобыли в лабиринте. Внимание! Вы сможете вернуться назад в любой момент. Любопытно. Лабиринт? И без меня?